Глава 34. Алиса. Хотя я до сих пор в полусне, все же понимаю, что что-то не так. Я чувствую это потому, как Симон весь съежился, по панике в его глазах. Паника, которая мгновенно передалась мне. И внезапно я уже не уверена, что мне хочется услышать ответ. Симон вздохнул и весь как-то подобрался. Его объятия вдруг становятся непривычно жесткими. Я практически чувствую, как внутренне он весь извивается, пытаясь вырваться из этой ситуации. Сделав глубокий вдох, он открыл рот, снова закрыл, вдохнул и, наконец, начал говорить. «Кики, моя бывшая». «Она здесь при чем?» «Она, как ты знаешь, потеряла мать». Продолжил он. «Тоже несчастный случай. Автокатастрофа. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. И...» У меня бешено заколотилось сердце. «И...» Ее зажало на заднем сиденье, когда ее мать скончалась от ран. У меня перехватило дыхание, и я замотала головой. Ей было 9, когда это случилось. Тот же возраст, что и у твоей сестры. Алиса, я думаю, моя бывшая и есть твоя сестра. Но мою сестру зовут не Кики. Кики — просто шутливое имя. Ее настоящее имя. Я задержала дыхание, и сердце тоже почти остановилось. Ребекка Мейер. Поскольку у моей тети такое же имя, я сразу же стал называть Ребекку Кики, коротко, от Бекки. Я... это... как? Не веря, я уставилась в никуда, пока смысл его слов, фраза за фразой, слово за словом, слог за слогом, проникал в мое сознание. Но до меня все равно не доходило. Такие совпадения только в кино бывают, в этих искусственных мыльных операх, но не в моей жизни. Бекки и Симон? Не могу себе представить. С тех пор, как я уехала из дома, я практически ничего не знаю о жизни сестры. И уж точно ничего о ее личной жизни. В отличие от меня, Бекки никогда не приводила домой парней, чтобы выглядеть в глазах папы серой мышкой, хотя в действительности она была поопытнее меня. «Когда? Когда именно вы были вместе и как долго?» — беззвучно спросила я. «Чуть больше 5 месяцев, полгода как расстались». Познакомились год назад в Люнебурге. Мы с Алексом занимались там паркуром, а потом зашли в бар. В Люнебурге. Год назад. Полгода как расстались. Повторяю я, как слабоумная. Была ли я в то время дома? Даже если она открыто крутилась с Симоном, я бы все равно не заметила. Возможно ли, что она ни разу не упомянула моего имени? Хотя и я в компании людей, которые не знают Бекки, называю ее своей сестрой. Господи. Они были вместе, Симон и Бекки. «Эй!» Будто издалека до меня доносится голос Симона, хотя он рядом. «Скажи же что-нибудь, Алиса!» «Что? Что сказать?» Я беспомощно смотрю в его лицо. Он по-прежнему нравится мне. Но как только подумаю, что на сестру он смотрел так же прикасался к ней, как ко мне. Господи, не хочу думать об этом, не могу. Любил ли он ее? Любила ли его она? Кто первым разорвал отношения и почему? Она довольно часто меня использовала, и я даже не скажу, что не замечал этого. Она очень сложный человек. Ребенком потеряла одного из родителей, и я довольно часто много чего позволял ей. Ложь, попытки манипулировать, эмоциональное давление, длинный список. Если бы он тогда сразу назвал имя своей подружки, настоящее имя, я бы сразу поняла, кто это. И мы бы не поехали сюда, и не провели бы вместе ночь. Скажи мне, о чем ты думаешь, Алиса? Я с усилием стала собирать в голове по осколкам, по кусочкам, по фрагментам связанную мысль. Напрасно. Я не знаю. Тогда скажи мне, что ты чувствуешь. Я чувствовала его руку на своей щеке, пальцы, которые меня гладили, его дыхание на своем лице. Так близко мы сидели. Слишком близко. Непозволительно близко. «Она моя сестра», — прошептала я. «Я не могу с ней так поступить, Симон». «Алиса». «Прости, я думаю, будет лучше, если ты сейчас уйдешь. Заикаясь, выдавила я, отодвинулась от него и в отчаянии обняла колени. Симон механически кивнул, медленно встал и посмотрел на меня сверху вниз. Я уговаривала себя, что этот взгляд меня ни капельки не волнует. Я видела, как напряглась его челюсть, видела складку между бровями. Адамово яблоко, которое ходило ходуном. «Так это все? Я сейчас уйду, и, возможно, мы никогда больше не увидимся?» «Никогда больше. Эти два слова сейчас, они запустили во мне что-то, потянули за какую-то рукоятку, которая разорвала связь между мозгом и сердцем. Никогда больше не поцеловать его? Никогда не прикоснуться? Никогда больше не видеться? От последней мысли подкатила тошнота. Я уловила признаки подступающей паники. «Нет». Слово прозвучало раскатом в сумерках моей комнаты. Надежда и смятение блеснули в глазах Симона. «Нет». «Ты через 2 недели въедешь в эту квартиру». «Ты все еще этого хочешь?» Я не знала, хочу ли. Однако мысль о том, что я потеряю Симона навсегда, ранила душу. «Да, но как друзья», — тихо добавила я. «Как друзья?» — повторил он почти с издевкой. По его широкой груди было видно, что он сделал глубокий вдох. «В таком случае у тебя будет то, что ты искала с самого начала. Новый сосед». На губах мелькнула горькая усмешка. Не зная, как на это реагировать, я тихо кивнула. «Окей, тогда я пойду», — сказал он, и нож у меня в животе провернулся. Когда он наклонился поцеловать меня в лоб, я закрыла глаза. Пальцами я впилась в одеяло. Иначе я бы вцепилась ему в футболку, притянула к себе, поцеловала по-настоящему. Последний раз. На прощание. Оно так и просилось в этот момент. Как будто мы никогда больше не будем так близки, как сейчас. Я открыла глаза, когда захлопнулась входная дверь. Я повалилась на постель, закрыла лицо руками и заплакала. Когда на следующее утро Лео вернулась домой и, постучав в мою комнату, увидела меня в постели с опухшими глазами, то сразу предложила. «Смартис!» Я кивнула, и не прошло и минуты, как мы завтракали конфетками в моей постели. Я рассказала все, о чем узнала вчера. «Блин, надо же, какое нелепое совпадение! Мне так жаль, Лиса!» Лео положила руку мне на коленку, прижала и серьезно посмотрела мне в глаза. «Я и не знала, что у тебя опять эти кошмары». «Давно уже не было. Думаю, визит в галерею, мамины картины. Потом еще эта спонтанная поездка домой, включая телефонный разговор с Бекки. Просто все навалилось». «А меня не было рядом». Выражение лица Лео сменилось с сокрушённого на решительное. «Костьми лягу, но на выставку приеду». Я как могла улыбнулась и взяла в рот еще голубых конфеток. «Ну знаешь, что меня поражает?» — проговорила Лео. «Ведь у вас дома висят фотографии. Симон должен был тебя узнать». «Понятия не имею, бывал ли он у нас дома. Да и я раньше выглядела совсем по-другому. А последние фотографии папа не хотел вешать, потому что...» Я уткнулась лицом в коленки. «Потому что я напоминаю ему маму». Лео, которая вообще-то была в курсе моих сложных с отцом отношений, уставилась на меня в полном шоке. «Откуда тебе это известно?» «Он так сказал». Я пожала плечами, изображая равнодушие, но воспоминания об этих его словах до сих пор резали без ножа. Потрясённая, она погладила меня по волосам. «Ты не рассказывала». «Знаю, есть темы и поприятнее». «Как, например, запретная любовь Алисы и Симона?» Слова Лео просто сочились сарказмом. Я не смогла сдержать мучительный стон, хотя и была благодарна, что мы сменили тему. «Знаешь, это не означает, что ты должна с ним расстаться. Поговори с Бекки и все ей объясни. В конце концов, ты знать ничего не знала об их с Симоном связи, когда вы познакомились. Понятное дело, у нас ведь с Бекки такие открытые, искренние отношения. И потом, я о ней знать ничего не хочу». «Из-за вчерашнего? О чем был спор?» Я рассказала Лео об истории с папкой. Глаза подруги запылали гневом. Ее обычно мягкие черты лица заострились. В них читалась непримиримость. «Прости, но эта девица просто дрянь. И честное слово, Лиса, стоит ли из-за нее лишать вас с Симоном шанса? Она моя сестра, Лео». «Она манипулятивная, расчётливая, подлая дрянь», — выдала Лео. «Она пыталась лишить тебя твоей мечты». «И поэтому я должна лишить ее парня?» «Бывшего парня», — поправила меня Лео. «Она мне больше слова не скажет. Я не могу этого допустить, Лео». Подруга недовольно покачала головой. «Не надо обременять себя ложным чувством вины, вне зависимости от того, как сложится у вас с Симоном». «Легко сказать». «Кстати, а что теперь с моей комнатой?» «Он въедет». Глаза Лео поползли на лоб. «Мы решили остаться друзьями». «Друзьями или...» Она показала кавычки в воздухе и повторила с нажимом. «Друзьями». Я закатила глаза. «Я с ним больше спать не собираюсь, Лео». Неразумнее было бы для начала побыть врозь». «Наверное, но когда он уже собрался уходить, я вдруг испугалась, что никогда больше его не увижу». Я снова произнесла это со слезами. Лео, понимающе кивнула. Хорошо, только смотри, чтобы в результате это не стало еще большей травмой. Мне просто нужно как-то пережить эти отношения. Закрутить с другим? Нет, это твой метод. А какой твой? Рисовать карандашом, красками, работать, учиться. Это называется замещение, Лиса. Это называется отвлечение внимания. Не согласилась я. Надеюсь, моя тактика сработает.